Глава 112. Энергетические марионетки. Величие. Хрустальные доспехи Рактилиса засияли с новой силой, и это свечение демонстрировало всем переполняющие его эмоции. Молодые всегда страдают честолюбием, и слова, произнесенные Линьфеном, явно подняли его боевой дух. Пришло время коалиции Млечного Пути и всему миру узреть истинное величие Майя. Вох! Используя перемещение света, Благословение Цамны в один миг достиг энергетического щита арены. Эта стена была суперзащитой, она могла выдержать удар из тяжелого корабельного оружия, так что об атаках мехов и говорить не стоит. Линьфен решил молча понаблюдать и никак не отреагировал на это. Достигнув этого уровня, он уже не нуждался в обычных победах, ему требовался противник, достойный того, чтобы показать всю свою силу. Одна рука хрустального доспеха прикоснулась к энергетической стене, и сразу же весь мех засиял еще сильнее. В него начала вливаться чистая энергия. Что он делает? Поглощает энергию? Это действительно поглощение энергии! Технический персонал полигона пришел в замешательство, и сколько энергии может поглотить один мех? По мере поглощения вокруг доспехов бога солнца стали появляться энергетические войны, они испускали золотое свечение, на их поверхности можно было разобрать письмена майя, а еще у каждого в руках было по копью, разумеется, созданному также из чистой энергии. Стража бога! Раз, два, три. На поле боя появилось 6 стражников, и Рактилис оторвал руку от энергетической стены. Это было оптимальное количество, что он мог контролировать. В следующую секунду Майя взмахнул рукой, и 6 стражников бросились в сторону Линьфена. Энергетические фантомы? Это как-то по-детски. Бам! Линьфен ударил своим мечом, и он в итоге столкнулся с копьем. Кроме того, остальные 5 стражников сразу же обошли его со всех сторон. Они способны действовать сообща. «Мы используем энергию совсем иначе, нежели атланты с их любимыми фантомами. Наши творения материальны, и если оценивать их по вашей шкале, по физическим навыкам они не уступают вашим солдатам ранга Б», произнес во всеуслышание Рактилис. «Майя действительно были сильны в управлении энергией и совсем не сильны в боевых искусствах. И прекрасно понимая данную свою проблему, они нашли способ создания защитников для себя разных типов и форм. Сила таких созданий зависит от уровня преобразования энергии их создателя. Разумеется, лишь немногие майя были способны на подобное, однако Рактилис как раз был одним из таких. Линьфен оказался окружен 6 энергетическими воинами, это была изумительная командная работа. Длинные копья полностью блокировали Линьфена, скорость перемещения этих стражников просто поражала, и при этом они совсем не боялись смерти. Аура из внутренней духовной силы также не влияла на них. Рунический меч пронзил одного из стражников, однако безрезультатно. Как бы и сколько священный рыцарь не рубил их, они восстанавливаются. Положение было вполне очевидным, нет смысла сражаться против этих марионеток, к тому же их боеспособность действительно поражает. Бам! Одно из копий с грохотом ударилось в землю, и на том месте, куда оно попало, образовалась глубокая яма. Священный рыцарь стал стремительно убегать, и стражники в припрыжку последовали следом. Пусть их движения выглядели немного несуразно, скорость их ничуть не была забавной. Линьфен понял, что ему нужно атаковать их создателя, однако Рактилис спокойно стоял на своем месте, словно только и ждал, когда он придет. Линьфен замахнулся своим мечом, и на лице Майя показалась улыбка. Вокруг него появился энергетический щит. Бам! Рунический меч Линьфена угодил прямо по нему, явно не нанеся никакого существенного урона, при этом его рука чуть не онемела от силы отскока. К этому моменту 6 стражников уже вновь настигли свою цель и атаковали ее бесчисленными ударами копий. Мех Линьфена закрутился из стороны в сторону под принудительным контролем. В этот момент он смог не только защититься от атак, но и нанести 3 быстрых удара по щиту Рактилиса, но опять безрезультатно. Майя вновь улыбнулся. «Ваши высокие технологии в области управления энергией находятся на уровне нашего базового понимания. Я и эта стена едины. Твои атаки способны разрушить подобный щит?» В этот момент одна рука Рактилиса вновь присасывалась к стене, чтобы поглощать из нее энергию. В то же время данная стена постоянно подпитывается генератором данного полигона, так что ее невозможно разрушить, управляя одним лишь мехом. На данный момент все выглядело так, будто Рактилис находится в непобедимом положении. Внезапно другая рука хрустального доспеха нацелилась на священного рыцаря. Вох! В него направился энергетический луч, и одновременно с этим 6 стражников замахнулись копьями. Либо поджарит лучом, либо пронзит копьем. Цанг-цанг-цанг. Рунический меч принялся отражать копья, а энергетический щит приготовился встретить лазерный луч. Священного рыцаря ударил энергетический столб света, но проблема заключалась в том, что это не сильно походило на выстрел из лазерного оружия. Поток света, угодив по рыцарю, не растворился. Это была нескончаемая атака. Линьфан прекрасно понимал, что его энергетический щит не выдержит долго под таким напором. Он включил принудительный контроль, его щит слегка повернулся, а мех сделал боковое перемещение. После этих действий столб света начал преломляться и проходить по щиту лишь вскользь. Однако Рактилис лишь повернул свою ладонь, и столб света, преломившись несколько раз прямо в воздухе, вновь направился прямо на рыцаря. Бам! На земле осталась глубокая трещина. Попав по рыцарю, столб света протащил его до другого конца арены, и тот врезался в энергетическую стену полигона. Бах! На лице Рактилиса появилась улыбка. Решили поиграть с энергией в присутствии Майя? Люди все еще слишком наивны. Устанавливать на арене подобную энергетическую стену? Что это вообще? Поиск своей смерти? Он может непрерывно поглощать из нее энергию. Остальные майя, находящиеся в этот момент на трибунах, сияли от радости. Им такое поглощение было не по силам, не хватало уровня преобразования энергии, однако их принц — это совсем другое дело. Именно из-за этого его семья и имеет право главенствовать над всеми майя. У людей есть мастера высшего ранга, и у майя они тоже есть. Технологический прогресс человечества — это путь использования духовной силы и энергии одновременно, так что майя знали, на чем фокусироваться при сражении с людьми. Энергетический щит рыцаря действительно оказался удивительным. Будь это щит старого образца, он бы уже давно разрушился. Однако прижатый к энергетической стене арены рыцарь стал подобен рыбе на разделочной доске. Шесть стражников уже мчались к нему, чтобы уничтожить. Трибуны затихли. Майя ненормальная. Даже далеким от сражений людям было понятно, что капитан команды Отроки Сияния поглощает энергию из энергетической стены и использует ее для своей атаки. Это совершенно ненормально. И разве это допустимо для существ из плоти и крови? Хлоп! Видя, что щит его рыцаря вот-вот разрушится, Линьфан использовал бокс телепортации и ушел из-под потока энергетического луча. Шесть стражников не стали преследовать и вернулись к Рактилису, чтобы восстановить затраченную энергию. Постепенно свечение, исходящее от них, вновь вернуло свою яркость. Линьфан отсоединил бокс телепортации от корпуса своего меха и бросил его в сторону. Данное устройство может помочь лишь раз за один бой, однако в его случае оно действительно оказалось вполне полезным. Можно сказать, что бокс телепортации и новый рунический щит Аслана — это самые выдающиеся разработки в мехостроении за последние десятки лет. Но как бы там ни было, Линьфан все-таки довыпендривался и чуть не помер. Это должно стать для него хорошим уроком. Еще неизвестно, кому действительно принадлежит эта сцена.